Глава 27. «Здравствуйте, Савва Юрьевич», — официально произносит Наташа, поклонившись. Киваю вместо приветствия. «Сколько можно кланяться?» Прохожу мимо нее в просторную и полупустую гостиную. Эхо шагов привычно разлетается по помещению, и я машинально расслабляюсь от того, что я дома. Перчатки оставляю в прихожей в корзине. Наташа заберет перед тем, как уйти, и постирает. Каждый раз надевать новые — расточительство. Меня вполне устраивает стирка на гипоаллергенном режиме при 60-градусной температуре. Затем немного отпаривателя, и их можно надеть снова. «Пересмотрела китайских сериалов», — неловко прочищает горло и выпрямляется. «С уборкой я закончила, помимо первого этажа прошлась по второму. В гостевых комнатах скопилась пыль». «Кабинет?» — спрашиваю на ходу и останавливаюсь у ванной комнаты. Расстегиваю пуговицы рубашки и как можно быстрее желаю принять душ. Все убрала, бактерицидные лампы включала. «Хорошо. Жду завтра». Бросаю, втянув приятный запах моющих средств и свежести. Уже привык так делать, заходя в дом. «Извращенец! Не иначе!» Перешагнув порог ванной комнаты, скидываю всю одежду в корзину для белья. Встаю под прохладные струи воды и остужаю не только тело, но и голову. Черт возьми! Как прекрасна жизнь с чистым телом! Мне казалось, пыль от шкафа покрыла меня даже сквозь ткань рубашки. Зато помог Марине, матери моих детей. «Моих детей». Эти слова уже двое суток стучат в висках. Всплывают огромными буквами перед глазами, где бы я ни был. Тест ДНК пришел положительный. Аршавин не пошутил. И те два маленьких, блондинистых, кудрявых малыша с голубыми глазами, похожих на фарфоровые куклы, мои. Сжимаю кулаки от злости. На себя. Сегодня поехал к Марине целенаправленно сказать, кто отец ее детей. И не смог. Как трус. Я не готов был стать отцом вот так, неожиданно. Тем более для трехлетних детей, которых боюсь коснуться. Это даже не новорожденные, это сформировавшиеся маленькие люди. Но правда, несмотря на это, однажды я не думал о своей болезни рядом с ними. Помню то пятиминутное помутнение, когда не думал ни о чем, только о них. Говорил с ними, отвлекался. Может, родство стало причиной этому? Черт знает, я не верю в зов крови и тому подобную чушь. Но я опять не смог поговорить с Мари. Рано или поздно это придется сделать, но не сейчас. Не то время. Ни для меня, ни для Марины на стадии развода. Романов играет не по правилам. Уверен, проделка со шкафом — его затея. Ножки были подпилены. Уж не знаю, как он упал так вовремя, но Марине повезло, что я был рядом. Так испугался за нее, что сам не понял, что сделал. Прижал к себе. В последний раз так заботливо относился к женщине до измены Аглаи. А как увидел собственными глазами свою жену на другом мужике, так больше ни к одной прикоснуться не мог без омерзения. Поэтому давно не ощущал тепло женского тела в своих руках. Опять вспоминаю это ощущение на груди, покалывание в пальцах, ее теплое дыхание, опаляющее кожу через тонкую рубашку. Мурашки бегут по спине, а сердце качает кровь быстрее. Да, блин. Бью кулаком о кафель, шиплю от боли и припадаю лбом к плитке. Да почему все так запутанно? Дожили! Помимо мизофобии развивается еще и шизофрения. С кем я говорю? Сам собой. Прибавляю мощность воды, пытаюсь вымыть этот проклятый клубок мыслей из головы. Не выходит. Делаю воду еще холоднее. Так-то лучше. Но опять не помогает. Перед глазами образ блондинки. Легкомысленный, улыбающийся, добродушный, встречающий все проблемы с улыбкой. Если бы не она, жил бы дальше себе спокойно, и все. Но нет же, свалилась на мою голову, ошарашила новостью, что я теперь отец. Не сама, но своим разводом. За пару дней сумела перевернуть весь мой привычный мир с ног на голову. Перекрыв кран, вытираюсь и надеваю спальные штаны. На автомате, как и предыдущие 3 дня, поднимаюсь к себе в кабинет. Не боюсь чего-то касаться в собственном доме. Знаю, что Наталья все тщательно убирает по всем моим требованиям. Я привык к этому, хоть и желал избавиться много раз, даже ходил к психологу. От этой мысли усмехаюсь, подхожу к столу и падаю в кресло. Ладонь неосознанно лезет в первый ящик. Распечатанный ДНК-тест, по которому опять прохожусь глазами, и все внутри замирает. Я теперь отец. От этого никуда не деться. И с этим надо бороться. Под этим я подразумеваю мой страх к загрязнению. Иначе покоя в жизни не будет. А я счастливым быть хочу. Стать нормальным отцом. Следом достаю разорванные на 4 части 2 листа. Вновь складываю их воедино, как пазл. План лечения. Зачитываю в очередной раз, будто не знаю, что здесь написано. Знаю. Я пытался следовать ему несколько раз, но все бесполезно. Настолько, что в последний раз психанул и разорвал его, не выдержав боя с собой. А теперь морщусь и читаю первые строчки. «Необходимо выйти из своей зоны комфорта». Звучит не так сложно. И я даже делал это несколько раз. И все разы с Мариной. Сам не знал, как это выходило. Была необходимость. Отвезти и накормить ее в полуобморочном состоянии в ресторан или оттащить от бывшего мужа. Да, я боролся с собой, думая часами над своим решением. Но у меня ведь выходило это. И теперь хочу. Подойти к двойняшкам, обнять их, не думать, сколько на них микробов. Как тогда, в уборной. А потом не бежать, сломя голову в ванную, купаться и думать о том, в каком песке они валялись. Может, с ними получится это перебороть, если один раз уже вышло. Черт знает. Откидываюсь на спинку кресла, прикрываю глаза. Теперь у меня есть причина избавиться от этого. И толчок в виде моих детей.